Грохот сзади заставил Анисимова обернуться. Глаза по 5 рублей. От резкого толчка Саня Волков и Леха Куваев, уложенные на полки вдоль стен фургона, одновременно скатились на пол. Малец ударился башкой о металлическую перекладину. Бам! Но не пришел в сознание, только прокряхтел. Разведчик, шандарахнувшись о другую перекладину, застонал, повязки окрасились свежей кровью. «Что там за шум?» – рычала Галина, не оборачиваясь, полностью сосредоточенная на управлении. Анисимов похлопал глазами, оценивая ситуацию, и отозвался. «Ничего, ничего, рулите, лейтенант, все под контролем». Сам же перебрался из кабины в фургон и, морщась от боли собственных ран, наклонился к упавшим. Бормоча под нос неразборчивые маты, принялся возвращать их на места. «А я ведь спрашивал, хорошо ли она их закрепила?» Пробурчал он, затягивая ремни вокруг тела юного Александра. «Женщины!» Галина кинула на него быстрый взгляд через плечо. «Что ты там ворчишь, Василий?» «Говорю, шишкой больше, шишкой меньше», — хмыкнул он, проверяя пульс Алексея. «Этим двоим уже все равно, я не слышу, тут все так громыхает». «Говорю, служу империи». Закурил новую папироску Анисимов и полез в кабину на свое место. «Берите правее, лейтенант, там дорога ровнее, не учи ученого». В кабине передней снегоходки северяне расположились с тем же комфортом, что и на голых камнях в метель, то бишь, практически без никакого. За рычагами управления сидел Свартбьерн Седой. Морщинистая морда застыла в сосредоточенной ярости. Магистр, чье имя наводило ужас на противников и восхищало соратников, вел неравный бой с британской машиной. «Проклятая железная повозка», — бормотал он, дергая рычаги так сильно, что все скрипело. «В мое время воины передвигались на своих двоих, как предки завещали. Понапридумывают всякого. Вот же, злые духи». Снегоходка резко пошла вправо, когда Свартбьерн слишком сильно дернул рычаг. Все пассажиры синхронно накренились, как деревья под ураганным ветром. «Седой, может, позволите мне?» – осторожно предложила Фрея, вцепившись в сиденье. «Женщина, не учи воина, прошедшего 1000 битв, как укрощать железного зверя», – отрезал Свартбьерн, поворачивая вентиль, который он еще не поворачивал. «Надо же все перепробывать». Снегоходка издала протяжный свист и дернулась так резко, что привязанный к стенке Рунер оторвался от крепления и вылетел за борт. Бьерн, сидевший ближе всех к выходу, мягко говоря, офигел, но среагировал, схватив советника за шиворот. Тот волочился по снегу несколько метров, прежде чем воин сумел затащить его обратно. «Что там такое?» — рявкнул Свартбьерн, не оборачиваясь и продолжая бороться с рычагами. «Все нормально, уважаемый Седой», — отозвался Бьерн, водружая бессознательного советника обратно на место и на этот раз более тщательно закрепляя его ремнями. Вытерев пот со лба, он прошептал: «Будь проклята эта адская машина и тот, кто ее создал». Ингрид и Фрия наблюдали за происходящим с глазами размером с блюдца. Не сговариваясь, одновременно потянулись к свисающим со стенок ремням и крепко пристегнулись, убедившись, что не разделит судьбу Рунера при следующем маневре старого магистра. «Бьерн, у советника кровь из носа», — указала Ингрид. Тот нервно хохотнул. «Да то так и было. Ха-ха-ха». Сам же начал растирать ту ладонью по всему его лицу. «Ха-ха-ха. Вот же. Да это просто сопли». Фрия и Ингрид снова переглянулись. Улав же стоял позади старика Свартбьерна и разглядывал приборную панель. Никогда раньше он не видел таких машин, но, внимательно наблюдая за действиями магистра и ответной реакцией снегоходки, начал улавливать определенные закономерности. «Почтенный Седой, мне кажется, эту палку нужно держать вот так», и осторожно переставил один из рычагов в другое положение. Снегоходка тут же перестал выйти и перешла на ровное гудение, после чего пошла плавнее, перестав дергаться на каждой кочке. Свартбьерн бросил на того удивленный взгляд. «Откуда знаешь, как обращаться с этой западной магией?» И подозрительно приподнял бровь. Улав смутился. «Я просто смотрел, как вы управляли. Эта палка всегда вызывала резкий рывок, когда вы ей двигали, а сейчас машина идет спокойнее. То есть ты не шпион?» «Нет, конечно». «Ясно. Значит, умеешь наблюдать. Молодец. Ценное качество для воина», — хмыкнул Свартбьерн, но все еще не желая признавать, что молодой оказался прав. Улав неуверенно протянул руку к приборной панели, и старик шлепнул его по ладони. «Ай, за что? Капитан должен быть один, малый», — хмыкнул дед. «Но ты повышен до штурмана. Хоть мы и не в лодке, но принимай назначение. Есть магистр». Выпрямился Улав и ударился головой о потолок кабины. «Ауч. В общем, если повернуть этот диск, «Возможно, машина пойдет еще ровнее», — предложил он. Свартбьерн так и поступил. Снегоходка тут же отозвалась, идя настолько плавно, точь скользила по льду. Однако размеренное движение продлилось недолго. Выбравшись из леса на открытую местность, Свартбьерн решил испытать возможности аппарата и резко прибавил скорость. Снегоходка взревела и помчалась по снежным холмам, подпрыгивая и раскачиваясь из стороны в сторону. «Вот так, штурман, летим!» «Есть, капитан, так мы доберемся быстрее!» Ингрид, сидевшая у правого борта, побледнела. Бледные щеки позеленели. «Мне нехорошо», — пробормотала она, прижав ладонь ко рту. Фрия бросила на нее обеспокоенный взгляд. «Дыши глубже, пройдет», но было поздно. После очередного раскачивания снегоходки Ингрид рванула к борту и согнулась пополам. Перегнувшись через край, она принялась извергать содержимое желудка в снег. Звуки были еще те, от души. Прям рык разъяренного медведя. «Тхуэркх!» раздавалось над заснеженной равниной. «Ну что там еще?» — рявкнул Свартбьерн, не оборачиваясь. «Надоели шуметь». Ингрид немного не по себе, дипломатично отозвалась Фрия, придерживая волосы молодой воительницы. «Пф, слабачка!» — презрительно фыркнул старик. «В мое время воины ели тухлое мясо и запивали прогорклым молоком, и никто не жаловался». Ингрид только и ответила лишь новым приступом рвоты. «Хррррррх!» И этот рык, похожий на боевой клич раненого зверя, совпал с особенно сильным толчком снегоходки. Спавший Рунер внезапно распахнул глаза, и первое, что увидел, раскачивающийся потолок с крючками. Жуткие, но еще более жуткое, утробный рык. 100% медведь, да еще и здоровенный похоже. «Где я, что происходит?» – закричал советник, дергаясь в ремнях. «Медведь, тут медведь, берегитесь». Бьерн, сидевший рядом, положил ему на плечо огромную ладонь, удержав того на месте. «Спокойно, советник Рунер, это не медведь, это Ингрид, у нее слабый желудок». Тот перевел дикий взгляд на воина, затем на Фрию. Знакомые лица. После взглянул в сторону борта снегоходки, где Ингрид как раз завершала очередной приступ. «Где-где я?» — спросил он уже спокойнее. «Что происходит?» «Сейчас мы передвигаемся на британской снегоходке», — ответил Бьерн. «Захватили ее после боя. Едем в деревню колючей шерсти». «Боя?» Рунер пока не понимал. «Какого боя?» «Последнее, что я помню». И внезапно замолчал, вспомнив финальные моменты перед потерей сознания. Имперский юноша с демоническими глазами, пробивающий его защиту, будто та была из бумаги. «Тот мальчишка», — прошептал Рунер. «Он же не...» «О!» Очнулся, обернулся старик Свартбьерн. «Жив твой мальчишка, не переживай. Едет в снегоходке за нами, с имперцами». «Что? Жив? Чего? С имперцами?» Советник был настолько ошеломлен, что даже не отреагировал на новый приступ рвоты Ингрид. «Мы взяли их в плен?» «Нет», — ответила Фрия. «Мы, ХМ, временно сотрудничаем, да. Ситуация непростая. Расскажем все, когда доберемся до деревни». Тот медленно кивнул, пытаясь осмыслить услышанное. «Главное, он жив. Но и тот пугающий юный воин тоже. И при всем этом, оказывается, они теперь сотрудничают. Я все еще без сознания», — пробормотал он. «И все это просто кошмарный сон». Спустя полчаса, две снегоходки пробирались по узким тропам соснового леса территории племени колючей шерсти. После сожженного леса воздух здесь разительно отличался. Был живым, насыщенным, безопасным, казалось. Вот только неладное можно было заметить и за километр до поселения. Дым, слишком густой, поднимавшийся над верхушками сосен, слишком черный, слишком зловещий. «Что-то горит», — нахмурился Свартбьерн, глядя вперед. «Большой огонь». Рунер, все еще слабый, подался вперед, вглядываясь в лобовое окно, и сглотнул. Дым действительно был слишком густой. «Пожар? Поспешим, Сварт». Снегоходка взревела, набрав скорость. Имперцы позади тоже прибавили ход. Когда все достигли границ поселения, запах гари стал ощутимо едким. Тропа вывела машины на широкую поляну, где и располагалась колючая шерсть. Вернее, то, что от осталось от их деревни. Снегоходки остановились. Ингрид и Фрия первыми выпрыгнули из фургона и замерли, не веря глазам. Поселение догорало дотла. Шатры из шкур превратились в обугленные остовы. Деревянные постройки чернели, источая дым. Но все это не имело значения по сравнению с тем, что горело на центральной поляне. Ужасающее зрелище. Дотлевающая гора тел. Мужчины, женщины, дети. И малый стар. Кругом же развивались имперские флаги, вкопанные в снег. «Нет», — прошептала Фрия. В глазах ужас, скорбь. Ингрид не плакала. Лицо застыло каменной маской, но глаза, те пылали такой яростью, что могли расплавить металл. Она медленно повернула голову ко второй снегоходке, из коей выбралась лейтенант Куваева. «Монстры! Имперские сволочи!» – заревела Ингрид, активировав эфирный покров. Синева окутала ее тело, платиновые косы взметнулись. «Уничтожу! Я уничтожу вас всех!» – и бросилась к Куваевой, сжав копье до хруста пальцев. Лейтенант, увидев несущуюся на нее разъяренную воительницу, мгновенно активировала собственный эфир. Ладонь легла на рукоять меча. «Ты сошла с ума, империя здесь ни при чем!» Ингрид не слушала. Ее глаза видели только имперские флаги, развивающиеся над догорающим поселением, и метнула копье, но то не достигло цели. Старик Свартбьерн возник на пути, перехватил древко одной рукой, остановив наконечник в сантиметре от своей груди. «Довольно!» — рявкнул он так мощно, так злобно, что раздалось эхо. «Неужели ты настолько глупа, дочь Хальфдена?» Ингрид замерла, в ней кипела ярость, но теперь еще и замешательство. «Ты защищаешь их!» — прошипела она. «После того, что они сделали!» Свартбьерн указал на флаги костлявым пальцем. «Это дело рук британцев. Очевидно же, они хотят натравить нас на имперцев. Оглянись, да повнимательней». Фрия тоже взглянула по сторонам и увидела. «Уважаемый Седой прав», — сказала она. «Здесь повсюду следы гусениц, Ингрид. Британцы были здесь, да и флаги. Не профили имперцев». Рунер тоже медленно выбрался из снегоходки, опираясь на плечо Бьорна. Раненый, уставший, но серые проницательные глаза смотрели ясно и твердо. Он накинул взглядом разруху и произнес. «Началось, Свард, то, чего мы так опасались. Нужно поспешить и предупредить остальных». Он сделал шаг вперед и тут же рухнул на колено. На боку открылась рана, и кровь проступила сквозь повязки. Бьорн тут же приподнял его. Фрия тоже подошла ближе и посмотрела на повязку. «Советник, в таком состоянии вам нужен отдых. Раны слишком глубоки». Старик Свартбьерн хмыкнул. «Она права, Рунер. Ты не в том состоянии, чтобы продолжать миссию. Да и племя колючих, как видишь, уничтожено, а значит, никакой помощи здесь не найти». Лейтенант Куваева, все еще настороженная, но опустившая руку с рукояти меча, обратилась к магистру. «У меня есть предложение». Взглянул тот на нее. «Давайте отыщем здесь эфириты для топлива снегоходок и отправимся к нам в лагерь. Там будет оказана помощь вашим раненым. Вас никто не тронет». Слово офицера. Ингрид фыркнула, все еще не погасив эфирный покров, и презрительно бросила. «Решила заманить нас в ловушку. Никто не верит твоему слову, имперка». Но Галина проигнорировала ее, продолжив смотреть на Свартбьерна. «Если не доверяете, можем остановиться у озера. Я лично приведу лекаря и принесу провиант». Старый магистр задумчиво потер бороду, взвешивая варианты, и вскоре произнес. «Хоть мы и сотрудничаем временно, но не настолько. Найдем топливо и каждый поедет своей дорогой». После чего перевел взгляд на советника, поддерживаемого Фреей. «Что касается тебя, Рунер, тебе придется ответить на все вопросы этой офицерши имперцев». Таков был уговор с юным воителем. Тот нахмурился, не совсем понимая, о каком уговоре идет речь, но раз Свартбьерн Седой так говорит, значит, так оно и есть. «Я готов к беседе», — сказал он, кивнув Галине. Она ответила коротким кивком, в глазах удовлетворение. Все, через что прошел ее отряд, все потери, которые они понесли, наконец привели к цели. Информация, нет, даже больше, диалог, это совсем иное, нежели выбивать слова силой. Свартбьерн повернулся к Ингрид, Бьерну, Улаву и Фрие. «Отправляйтесь на поиски эфиритов», — приказал он. «Ищите в погребах шаманов или на складских. Сами разберетесь в общем. Если найдете выживших, приведите в первую очередь». «Как скажешь, магистр». И четыре мастера племени Белого Волка кивнули, после чего разошлись в разных направлениях, осматривать руины деревни. Галина отдала аналогичный приказ Анисимову, и тот, прижимая к груди перевязанную руку, направился исследовать другую часть поселения. Что до Алексея Куваева и Александра Волкова, те остались в снегоходке, по-прежнему не приходя в сознание. Рунер, Свартбьерн и Галина расположились на поваленных бревнах. Рядом догорал сарай, дым от него клубами взметал ввысь и уносился ветром. Советник, видно, чувствовал себя неважно, после всех точечных ран, отключивших ему ноги и руки. И хоть Фрия поспособствовала, поставив его на ноги, тому был необходим покой, а еще эфириум, все резервы пусты. Что вообще произошло после того, как он потерял сознание? «А, ладно, спросит еще у магистра», — Пока что ему предстоит беседа с имперкой. Та расположилась напротив, выпрямив спину, и всем видом показывала серьезность предстоящего разговора. Свартбьерн же устроился рядом с советником, достал из-за пазухи кусок копченого мяса и отрезал ломоть ножом, после чего принялся жевать с невозмутимым видом, будто не посреди сгоревшей деревни уселся, а у себя дома. Тишина затянулась. Лейтенант изучала советника, а тот, в свою очередь, рассматривал ее. Наконец, он нарушил молчание. И о чем имперцы хотят поговорить? Галина собралась с мыслями и снова выпрямилась. Для начала расскажу суть нашей миссии. Задача моего отряда была привести вас для получения информации либо убить. Да, она ответила прямо, не видя смысла скрывать очевидное. К тому же, обычный прием переговоров. Дескать, смотри, какая я честная, и ты будь таким же хорошим парнем. Рунер кивнул, обветренные губы даже чуток улыбнулись. И вам почти это удалось, после чего снова потрогал левую руку, что болело больше остальных. Малец успел определить, что он левша, паршивец. Сам же советник продолжил: спрашивай уже, какая именно информация вас интересует. Свартбьерн заключил сделку с вами. Я не могу нарушить его слово. Галина кивнула ему и сделала кивок благодарности в сторону старика, что продолжал жевать мясо. Нас интересуют ваши действия по объединению племен. Перешла она сразу к сути. И по какой причине вы собираетесь ударить по нам? Понимаю, стычки идут на фронтовой линии, но наша сторона не планировала масштабное нападение на племена. Если вы решили перейти к эскалации, мы непременно ответим военным путем. Но для начала нужно понять причины эскалации, возможно, решить их политическим путем. Рунер усмехнулся, а потом и вовсе захохотал. Это не был смех от веселья, далеко нет, скорее горечь, ирония, боль. «Наши разногласия нерешаемы политикой», — произнес он, успокоившись. «Только кровью. Вы уже 20 лет топчете наши земли. Думаете, мы должны смириться с этим? Раньше мирились же», — заметила Куваева. «С князем Севера, человеком чести», — кивнул Рунер. «Но вы бросили его в трудный час, как и всех нас, а теперь рассчитываете на возобновление отношений, решить все политическим путем? Как наивно! Когда сожжешь мост, не жалуйся на холодную реку», — так говорили наши предки. «Разве это не истина? Скажи мне, имперский командир, ты не согласна?» Но ему не нужен был ее ответ, так как вопрос был риторическим. «Родилось лишь одно поколение северян после вашего предательства. Возможно, после рождения третьего наш гнев смягчится, и потомки смогут наладить отношения. Но не сейчас, гнев все еще в наших сердцах». Он обвел рукой горизонт, указывая на весь север. «Более того, ты думаешь, это лишь мое мнение? Взгляни на дочь Хельфдена и ее отряд. Они ненавидят вас, как и остальных имперцев. О какой политике речь? Между нами война. Что до объединения племен, это неостановимый процесс. Неважно, с моей помощью или без, оно произойдет. Такова судьба нашего народа. Мы изгоним вас до границ Петербургского княжества». Галина слушала внимательно, не перебивая. Внешне хоть и не показывала эмоций, но была не согласна. Рунер замолчал, и она произнесла: «Боюсь, в таком случае прольется слишком много крови, как и прежде. Кровь льется уже 2 десятилетия, фыркнул Рунер. «Но можно остановиться», — посмотрела в его серые глаза Куваева. «Мы не собираемся захватывать ваши исконные земли. Нам нужен лишь безопасный коридор к бывшему Северному княжеству. Мы хотим вернуть его в империю». Свартбьерн, до сих пор невозмутимо жевавший мясо, замер и вскинул седые брови. Его выцветшие голубые глаза тут же стали острыми, как лезвие. «Имперка сейчас серьезно?» Рунер тоже замолчал, застыв, как восковая фигура. Шпионы не докладывали о новом приказе Черного Лебедя, а это очень важные данные. Неужели секретный приказ, и имперка вот так просто делится им, чего она добивается? В голове советника бурлил мыслительный процесс. Пальцы машинально сжимались, отчего становилось больно и возвращало его из бездны размышлений. «Отбить Нью-Норфолк», — произнес он, используя нынешнее британское название бывшего Северного княжества, — «обойдется империи слишком дорого. Население, что вы бросили, ненавидит вас еще больше, чем мы. Они там на уровне рабов, если не хуже». После чего задумчиво прогудел и продолжил: «Думаете, англичане так легко отдадут северный бастион с эфиритовыми рудниками и выходом к морю? Нет, уйдут годы на взятие. Насколько я знаю, вы с ними никак не отобьете друг у друга польские земли. А теперь собираетесь бросить часть сил на север?» Галина выпрямилась, и произнесла очень уверенно. Империя копила силы и готова к открытию нового фронта. Пришло время для возвращения севера в родную гавань. Старик Свартбьерн продолжал невозмутимо жевать, но взгляд перемещался с Рунера на Куваеву и обратно, не пропуская ни единого жеста собеседников. Советник задумался, глядя на догорающие остатки поселения. Прошло с минут пять, что в прерванном разговоре, вечность, и он снова заговорил. «Нет, из-за ваших амбиций наш народ окажется меж двух огней, вы сожжете нас в своем противостоянии». Лейтенант указала пальцем на дымящиеся руины и черный столб погребального костра. «Ты разве не видишь, северянин, вам все равно придется решить, к кому примкнуть». В ее голосе не было злорадства, только озвучка реального положения ледяных племен. «Британцы не оставят вам выбора и используют как таран против нас, так и вы также не оставите нам выбора», – парировал Рунер. Та решительно мотнула головой. «Мы не будем принуждать вас сражаться против них, нам нужен лишь безопасный проход к нашим землям». Советник снова погрузился в раздумья. Взгляд серых глаз блуждал по разоренному поселению, точища ответы среди пепла и обломков. «Какое непростое решение! Сейчас судьба племени. Нет, всех племен зависит от его ответа. С одной стороны британцы, что грязными методами рано или поздно натравит племена на имперцев либо же устроит иную провокацию. С другой стороны имперцы, с которыми война уже 20 лет, велотекущая, бесконечная. Но никогда имперцы не вступали вглубь земель племен и не вырезали целые поселения, хотя и могли, но при этом имперцы предали однажды. Давать еще один шанс тому, кто тебя предал, наивно, глупо. И все же, Рунер взглянул на снегоходку имперцев, в которой находился тот самый мальчишка. Затем перевел взгляд на старика Свартбьерна. Новое поколение и старый воин былой эпохи. Они смогли договориться, заключить союз. Но почему Свартбьерн не заключил союз с теми убитыми британцами и не прикончил имперцев и того мальчишку? Он же еще не знал о том, как бриты поступили с колючими. «Сварт», — произнес советник, — «чего тебе? Почему ты не объединился с британцами и не убил имперцев?» Тот усмехнулся. «Они не дали такой возможности, возжелав нас убить без разговоров. Ну и мальчишка, что с ним?» — прищурил взгляд Рунер. «Напомнил мне князя Севера, не лицом, и уж точно не глазами», — хмыкнул старый. «У него они будто старее моих, а вот духом они похожи, такой же болван с большим сердцем». «Ясно». Рунер почему-то улыбнулся, затем снова потрогал левое плечо и повернулся к Куваевой, после чего произнес официальным тоном, как если бы говорил от имени всех северных племен: «Данный вопрос решать не мне одному, и явно не с тобой, воительница». Глаза лейтенантши расширились. Ответ оказался неожиданным. «Неужели? Неужели они готовы заключить перемирие?» «Естественно, советник», — согласилась она. «Я лишь посланник. Мы можем назначить встречу на нейтральной территории и провести тайные переговоры с высокопоставленной делегацией. Подготовьте письменные условия сотрудничества, мы в свою очередь подготовим свои. Вы можете и дальше ненавидеть нас, но пора прекратить убивать друг друга». Рунер задумчиво смотрел на кружащийся в воздухе пепел. «Когда два медведя дерутся за территорию, умный волк наблюдает издалека», — произнес он тихо. «Но когда медведи приходят в логово волка, ему приходится выбирать сторону. По крайней мере, вы не сжигали наши поселения, и мы знаем, чего от вас ожидать». «Да», — он не смог снова не упомянуть их предательство и добавил уже конкретики. «Я переговорю с вождями. Через неделю приходите к озеру Белых Волков. Я буду там и дам ответ, будут ли переговоры либо же нет». Свартбьерн проглотил последний кусок мяса и медленно кивнул, одобряя решение советника. Галина поднялась, отряхнула со штанов снег и кивнула, принимая условия. «Через неделю у озера», — повторила она, — «будем ждать вашего решения». Их разговор закончился, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Однако, первый хрупкий мост был перекинут через пропасть 20-летней ненависти. Осталось лишь узнать, выдержит ли он вес недоверия и взаимных обид, накопленных за все эти годы. Вдалеке послышались голоса. Северяне и Анисимов возвращались с поисков. Все мрачные, не только от усталости, но и от увиденного в разрушенной деревне. Бьерн подошел первым, с небольшим тканевым мешком. Нашли немного эфирита в тайнике шамана. Большую часть, похоже, забрали с собой британцы. Фрея кивнула, подтверждая его слова. «Повсюду следы гусениц. Много следов. Я насчитала не менее дюжины машин. Очевидно, они действовали организованно», — добавил Улав, вытирая со лба пот. «Разделились на группы. Одни занимались жителями, другие собирали ценное. как чертовы грабители, только хуже. Ингрид стояла молча в стороне. Анисимов кивнул деду и советнику и подошел к Куваевой. Документы, вынул он из кармана находку, британские, офицерская книжка, нашел в сарае, что не догорел полностью, ебаный насильник, девчонку оприходовал и прибил, тварь, та забрала документ, взглянула на имя с фамилией и запомнила их, на всякий случай, старик Свартбьерн же поднял взгляд к небу, где собирались свинцовые тучи, буря начинается, она заметет все следы, и перевел взгляд на Рунера и Галину, не попади мы сейчас сюда, точно бы решили, что уничтожение колючей шерсти – дело рук имперцев, но теперь знаем правду, судьба, мать ее, и усмехнулся как-то с горечью. Теперь наша миссия рассказать обо всем остальным, пока не случилось худшее, и британцы не натравили нас друг на друга, как слепых псов. Рунер кивнул, верно, Свард, пора отправляться. Бьерн подошел к нему и помог подняться, тот поморщился от боли, но не жаловался и не стонал. Как-никак, а мастер третьей ступени, нужно держать лицо. «Снегоходка готова», — окликнул всех Улав. «Наша тоже, лейтенант», — выглянул Анисимов из кабины. Ингрид бросила на фургон злобный взгляд, где без сознания лежал Александр. Голубые глаза сужены, губы сжаты. «Я давала клятву, клятву, что его голова будет на копье». Фрия мягко подтолкнула ее к их снегоходке. «Всему свое время, дитя. Сейчас есть дела важнее мести. Вождь поймет, он всегда ценил мудрость выше гнева». Свартбьерн, услышав их, обернулся. «Ваше племя к югу отсюда, верно? Заедем сначала туда, привезем вас и поболтаем с Хальфданом. Давно я не видел старого друга». Ингрид еще раз бросила взгляд на снегоходку имперцев и отвернулась, запрыгнув в фургон. Старик перевел взгляд на Куваеву, что садилась в кабину и крикнул. «Лейтенант, как пацан начнется? Пусть знает, я выплатил свой долг и сдержал слово», так и внула. «Все передам, уважаемый магистр Свартбьерн», и она на мгновение замешкалась, «благодарю за сотрудничество». Седой хмыкнул и запрыгнул в снегоходку, та взревела, выбросив облако пара, и двинулась с места, набирая скорость. Галина подождала, пока северяне отъедут на приличное расстояние, прежде чем закрыть дверцу кабины. «Василий, вести сможешь?» «Справлюсь, лейтенант». «Тогда поехали домой». Эпилог. Эпилог. Юрта командира 3-й роты 1-го батальона «Черного лебедя». Дым от трубки капитана Громова клубился под потолком, играя на свету эфирных ламп. Снаружи бушевала метель. Да еще какая. Даже хорошо натянутые ткани шатра то и дело хлопали от порывов. Как бы ни сдуло тут все к чертовой матери. Однако, глубоко забитые колья с крюками держались уверенно, как и крепкие тросики. Хоть снаружи и был намек на снежный апокалипсис, внутри было вполне комфортно и не так шумно. Лейтенант Куваева закончила свой доклад. Изможденная после миссии, она сохраняла бесстрастность офицера. Вот только глаза, пронзительно голубые, выдавали все пережитое напряжение, утрату, стресс. К тому же, она вернулась с отрядом всего час назад, даже не успела не то что отдохнуть, но и посетить лазарет. Таким образом, советник Рунер подтвердил, что встреча на озере состоится через неделю, где он даст ответ насчет возможных переговоров между ледяными племенами и империей, завершила она. За грубо сколоченным столом восседал грузный мужчина в черном мундире с золотыми звездами генерал-майора. Его грозная фигура, не буквально, а своей аурой заполняла половину юрты. Разин Аркадий Степанович, ходячая легенда, заместитель командира всего «Черного лебедя», серьезная фигура в имперской армии, человек, чье имя заставляло вздрагивать даже бывалых офицеров. Он медленно перелистывал страницы наскоро написанного доклада. Пальцы, толстые, но при этом очень подвижные, остановились на одном из абзацев. «Значит», — произнес он басом, — «вся операция держалась на плечах неофита-новобранца». Его взгляд темных глаз оторвался от бумаг и впился в уставшее лицо Куваевой. Штрафника, пробывшего в лагере менее недели, Громов отставил трубку. В глазах не было беспокойства, никакого, абсолютно. «Так точно, генерал-майор». Разин резко повернул голову и взглянул уже на него. В юрте стало еще теснее от этого человека. «Капитан», — произнес он с опасным спокойствием, — «вы отправили неопытного новобранца, да еще и уголовника, на сложнейшую операцию в тыл противника, операцию, от которой зависела не только жизнь ваших людей, но и пленение ценнейшего советника северян». Его голос повышался с каждым словом. «Вы хоть понимаете, какому риску подвергли всю миссию?» Куваева напряглась, но молчала. Это не ее разговор. Громов, напротив, оставался невозмутимым. Он неторопливо достал из ящика небольшую папку, обернутую в вощеную бумагу. «Генерал-майор, дело в том, что этот неофит-новобранец, приближенный человек архимагистра Воронцова», произнес он с улыбкой, точь объяснял очевидное. «Я никогда не принимаю необдуманных решений. Прежде чем отправить Александра Волкова на операцию, он был проверен и показал неординарные способности, и положил папку перед генералом. Я подготовил краткий доклад об инцидентах, связанных с этим молодым человеком». Разин нахмурился. «Неужели архимагистр как-то замешан в этой истории?» Густые брови генерала сошлись на крупной переносице, образуя морщину. Еще и это показное спокойствие Громова. Он знал, что капитан – расчетливый командир, но откуда такая уверенность в каком-то мальчишке? «Неужели этот Волков настолько впечатлил тебя, капитан?» И, взглянув на папку с досье, отложил ее к остальным документам. «Кратко озвучь его деяния. Хочу услышать из первых уст. Как прикажете, генерал-майор», — кивнул Громов. В первый же день пребывания в лагере неофит-новобранец вступил в бой с двумя подмастерьями ледяных кланов, перебивших целый патруль, и обоих убил. Он достал табак и принялся неспешно набивать трубку. На следующий день, во время проверки, устроенной старшим лейтенантом Телициным, известным как «Бешеный конь», Волков стал единственным из новобранцев, кто смог противостоять ему в рукопашной схватке. Генерал-майор пожевал губами, внимательно слушая. Коняра хоть и был всего лишь старшим лейтенантом, но был на слуху в армейских кругах. Все из-за запоминающейся внешности, да и столь громкого прозвища. Затем, продолжил Громов, была озерная баталия. Самому мне сложно поверить, но со слов очевидцев, в том числе и лейтенанта Куваевой, взглянул он на Галину и продолжил, Волков в одиночку уничтожил 60 всадников северян с помощью контура, который, как понимаю, был настолько сложен, что даже опытные практики-контурщики не смогли его распознать. Громов поджег трубку и выпустил колечко дыма. А, забыл уточнить, звание сержанта и должность командира отделения Волков получил после экзамена с Телициным. Его бойцы с 4-го взвода прозвали его ненормальный практик. Прозвище не ново. Если правильно помню, мальчишка получил его еще в академии, когда стал чемпионом турнира, будучи на официальном ранге неофита. Капитан сделал паузу, давая генералу время осмыслить услышанное. И, наконец, не знаю даже, считать это или нет, на тренировке он одним ударом отправил в нокаут адепта 3-й ступени из 1-го взвода, потомственного военного. В общем, как-то так, Разин нахмурился еще сильнее. И все это за неделю пребывания в лагере, посмотрел он уже на Куваеву, ища подтверждение слов капитана. «Так точно, генерал-майор», — кивнула та. «Волков, мягко говоря, необычен. При всем моем опыте, я никогда не встречала подобного практика. Он не просто силен, он непредсказуем, неординарен и смел до безрассудства». Генерал снова взялся за доклад и принялся читать. Так прошло около 10 минут. Он прогудел, затем отложил бумаги и произнес. «Контур, уничтоживший 60 всадников противника. Контур, сумевший обездвижить магистра 3-й ступени. Контур, который не смогли распознать ни мастер-контурщик, ни сам магистр. При этом физически также невероятно искусен. И все это неофит 1-й ступени?» «Да, генерал-майор», — твердо ответила Куваева. «Я была свидетелем. И, поверьте, даже самые фантастические части моего доклада — чистая правда». Разин задумчиво потер подбородок, затем уголки глаз. «И где он сейчас?» «Я так понимаю, ранен?» «Так точно, в лазарете», — ответила лейтенант. «После схватки с британским магистром он потерял сознание. Доктор Шилин говорит, что физические повреждения не столь серьезны, но его эфирная система переживает трансформацию. Вероятнее всего, сержант Волков осуществляет прорыв, и одному только Богу известно на сколько рангов». Разин кивнул. «Я хочу увидеть этого Волкова, как только он придет в себя. А пока, Громов, подготовь мне полное досье. Все его характеристики из академии, судебное дело, показания очевидцев его подвигов. Посмотрим, что за птенец вылупился в нашем черном лебеде». Капитан отсалютовал. «Слушаюсь, генерал-майор, распоряжусь немедленно», и направился к выходу. Куваева поднялась следом, но генерал остановил ее. «Останьтесь, лейтенант, у меня к вам еще несколько вопросов». Дождавшись, пока капитан Громов покинет юрту, Разин тяжело вздохнул. Взгляд, которым он накинул Куваеву, теперь был совсем иным, теплым, практически отцовским. «Галя, как ты на самом деле?» Куваева, не привыкшая к такому обращению на службе, почувствовала себя неловко, но после секундного колебания опустилась на стул напротив и ответила с горькой улыбкой. «Спасибо, дядя Аркадий. Знаете, не так уж и плохо для человека, потерявшего руку, любимого и чуть не встретившегося со смертью». Разин вздохнул и потер переносицу. «Отец сейчас гордился бы тобой». Пауза. «Но, думаю, он также хотел бы, чтобы ты подумала о своем будущем. Война бесконечна, Галь». Та невесело усмехнулась. «Что вы предлагаете? Уйти на гражданку?» И покачала головой. «Вряд ли я найду себе место среди мирных. Не теперь. А что до штабной работы, то и на месте не усижу». Генерал смотрел на нее с пониманием. Сколько таких, как она, он видел. Воинов, опаленных войной, не способных вернуться в мирную жизнь. «Но в пекло я тебя пускать тоже не хочу», сказал он твердо. «Ты и так послужила империи с лихвой. Твой опыт следует направить в иное русло». И постучал толстыми пальцами по столу, размышляя вслух. «Молодняк воспитывать. К тому же, капитан Громов назначит тебя старшим лейтенантом, а я – капитаном. Что скажешь?» Куваева подняла на него удивленный взгляд. «Но я не заслужила подобного». Разин хмыкнул. «Не заслужила? Что за глупости? Выстояла в бою с магистром третьей ступени и мастером третьей ступени. Достала важные сведения. Поспособствовала возможному заключению союза». Он развел руками. «Ты недооцениваешь себя, милая». Галина опустила взгляд на свою культю, стиснув зубы. «Все это заслуга сержанта Волкова. Я была бесполезна». Генерал нахмурился, морщины прорезали широкий лоб. «Не переживай», — произнес он медленно. «Пусть твой Волков для начала очнется. А как очнется, я посмотрю на него, поговорю. И если он действительно так хорош», — его голос стал куда более задумчивым, — «сделаю ему предложение, от которого в его положении никто не откажется». Куваева подняла взгляд. В глазах промелькнула искра. «Не только благодарности, но и чего-то другого. Дядь Аркадий, не мне давать вам советы, но вам лучше сразу заходить с козырей. Как он начнется, получит третью нашивку, а значит свободу», — и сказала тише. «Упускать такого человека под чье-то крыло — большое упущение». Разин прищурил правый глаз. «Он прямо настолько хорош, даже лучше, чем вы представляете», — ответила Галина без сомнений. Генерал задумчиво поднялся, подошел к печи, открыл дверцу и лично подкинул несколько поленьев. Пламя вспыхнуло, осветив его крупное выбритое лицо. «Намекаешь на то, чтобы я отбил его у Воронцова?» — и захлопнул печку. «Архимагистр допустил глупость, отправив его сюда», — сказала она уверенно. «Пусть искусает локти, осознав свою ошибку. Вы не пожалеете, сделав ставку на этого парня». Разин хмыкнул, возвращаясь к столу. «Что ж, милая, я доверюсь твоему чутью и отдам нужные распоряжения». И хищно ухмыльнулся. «Надеюсь, у парня не поедет крыша от свалившихся перспектив и власти». Куваева позволила себе улыбку. «Что-то мне подсказывает, он отнесется к этому куда спокойнее, чем вы думаете. Племя белых волков». В шатре вождя было достаточно многолюдно. Собрались не только самые влиятельные представители племени, но и неожиданные гости с племени острова Клыка. Хельфдан Железный Взор восседал на резном троне из цельного ствола дуба. Крупная, крепкая фигура закутана в белую волчью шубу. Во взгляде задумчивость. Мощные пальцы гладят густую седую бороду. Напротив него сидел Свартбьорн Седой, воин, которого многие считали легендой, ожившим духом из сказаний. Его сухощавое тело обманывало взгляд каждого, скрывая невероятную мощь, а выцветшие голубые глаза смотрели на мир все еще слишком четко. Рунер, советник племени острова Клыка, был бледнее обычного из-за потери крови, но держался с достоинством, как и подобает человеку его положения. Ему уже оказали помощь лекари, теперь оставалось дать времени и регенерации доделать работу. Ингрид сидела рядом с Фрей, Бьорном и Улавом. Все четверо выглядели измотанными после долгого пути, но сейчас сидели сосредоточенные. Все-таки не каждый день их приглашают на собрание, еще и с советником другого племени. Большая честь, однако. Остальные места занимали старейшины и советники племени. И все мрачны, как тучи сегодня в небе. Новости об уничтожении племени колючей шерсти потрясли всех. Хельфдан медленно поднял руку, и обсуждения в шатре мгновенно затихли. «Я выслушал ваш рассказ», — произнес он глубоким голосом. «Коварство британцев не останется безнаказанным. В этом мы поддержим вас, Рунер». Советник кивнул и, поморщившись от боли, поднялся на ноги. «Аудиенция окончена. Все, что он хотел сказать, сказал. Хельфдан же напоследок не мог не вспомнить старую поговорку, что по поводу предложения имперцев о временном союзе, и обвел своим фирменным тяжелым взглядом присутствующих, теперь оно кажется разумным. «Враг моего врага, мой друг, хотя бы временный», — с улыбкой поддакнул старик Свартбьорн, тоже поднимаясь. «Хельфдан, мы с Рунером должны немедленно отправиться к другим племенам. Сам понимаешь, время не ждет. Нужно согласовать решение о союзе и начать сбор воинов для отмщения за колючую шерсть». Вождь кивнул. «Сколько времени вам потребуется? На снегоходке управимся за 4 дня», — ответил Рунер. «Если бури не задержат», — тот задумчиво погладил бороду. «Хорошо, но британцы могут нанести новый удар за это время. Не только на племена, но и вас лично». Он поднялся с трона, возвышаясь над всеми присутствующими, как огромный волк среди прочих. «Седой, не сочти за наглость, но возьми отряд моих воинов для охраны, и пусть духи предков направляют ваш путь». Старый магистр улыбнулся, понимал, что Хельфдан ни в коей мере не собирался принизить его воинскую доблесть. «Ты все тот же, вождь, да будет так, и да помогут нам духи», — он кивнул, направившись на выход. Советник тоже кивнул и ушел следом. Полог шатра опустился за ними, и Хельфдан снова сел на трон, обведя взором оставшихся, после чего произнес: «Можете продолжать обсуждение». Один из старейшин, Торвальд Глубокий Шрам, чуток приосанился и взглянул на отряд 4 мастеров. «Говорите, юный имперец выстоял в бою со Свартбьорном?» — спросил он с недоверием. «И выжил, еще и помог сразить магистра британцев?» Фрия кивнула. «Верно, собственными глазами видела. Он сражался, как одержимый духами». Она замолчала, подбирая слова. «У него была необычная техника. Часть его тела покрылась чернотой, точь сама тьма проникла в него». По шатру пробежал встревоженный шепот. «Тьма, для северян она была не просто отсутствием света. В ней обитали духи, чьи имена не произносили вслух. Что за великий воин родился в рядах имперцев?» — пробормотал другой советник, Гуннар Сломанный Клык. «Возможно, он наследник одного из великих родов империи?» Ингрид фыркнула, скрестив худосочные руки на пышной груди. «Нет, конечно, он штрафник», — отрезала она. «Так сказал наш информатор. И я даже не уверена, дворянин он или нет». Эти слова вызвали еще большее недоумение. «Штрафник, простолюдин, и владеет силой, способной противостоять самому Свартбьорну Седому. Неофит, говорите?» Хельфдан поднял руку, прервав нарастающий гул. «Важно не это», — произнес он веско. «Не только его сила привлекает внимание». Вождь наклонился вперед, опираясь на подлокотники трона. «Вспомните лицо старика Свартбьорна. С каким вдохновением он рассказывал об этом мальчишке. 18 зим прошло с тех пор, когда этот воин мог восхищаться кем-то из имперцев», после чего медленно обвел всех замолчавших тяжелым взглядом. «И этот мальчишка, вопреки всему, стал плечом к плечу со своим врагом. Что-то подсказывает мне, мы еще услышим о нем». Ингрид демонстративно фыркнула, откинув за плечо платиновую косу. Хельфдан прищурил взгляд, сфокусировав тот на дочери, и произнес с легким уколом: «Ингрид, он, можно сказать, и тебя спас. Не замани он в ловушку магистра Британии, вам пришел бы конец. Так еще и с 7 подмастерьями справился, взяв одного из них в плен». Щеки воительницы вспыхнули румянцем, то ли от гнева, то ли от смущения. «Мы бы справились и без его помощи, отец», — процедила она сквозь зубы. «Свартбьорн был иного мнения», — парировал Хельфдан. «А его суждения в бою я ценю выше своих собственных». Он внезапно сменил тон и, как бы между прочим, добавил: «И вообще, тебе замуж пора». Ингрид подскочила, как ошпаренная. «А это тут при чем?» Хельфдан невозмутимо погладил бороду. «Да так, к слову», — сказал. Он задумался и перевел взгляд на Фрию. «Сколько тому воину зим, говорите?» Фрия, стоявшая с широко распахнутыми глазами, не сразу поняла, что вопрос адресован ей. «Около 18, вождь». Хельфдан покачал головой, всем видом изображая серьезные раздумья. «Взрослый уже, ясно». После обвел взглядом присутствующих. «Можете быть свободны». Когда советники и старейшины начали покидать шатер, он остановил дочь. «А ты, Ингрид, останься. У меня для тебя задание личного характера». Ингрид застыла на месте, глядя на отца с подозрением, а тот продолжал невозмутимо поглаживать бороду. Фрия, выходя последней, бросила на девушку все еще, мягко говоря, ошарашенный взгляд и тихонько прикрыла за собой полог шатра, оставив отца и дочь наедине. Хельфдан медленно поднялся с трона и подошел к огню, помешивая угли длинной железной кочергой. Включил батю года на максималках. «Ингрид», — начал он, не оборачиваясь. «Что ты знаешь о великих союзах прошлого?» Воительница напряглась, почувствовав в этом невинном вопросе не просто подвох. «Подвохище». «Достаточно, отец», — ответила она настороженно. «Но я не понимаю, какое это имеет отношение к моему заданию». Хельфдан обернулся. Квадратное крепкое лицо серьезное, а вот железный взор мягок. Самые прочные союзы между народами всегда скреплялись не чернилами на пергаменте, а кровью, произнес он негромко, браками между сильнейшими родами. Ингрид напряглась еще сильнее. Что за вздор, она хотела взорваться. Если ты думаешь, что я выйду замуж за какого-то имперского аристократа, то лучше сразу выброси эту мысль из головы. Я скорее брошусь со скалы предков. Хельфдан усмехнулся и подошел к ней. Положил руку ей на плечо и спокойно произнес. Я не говорил об аристократе. Я говорю о сильнейшем воине, которого видел Свартбьорн за последние два десятка зим. Ингрид отшатнулась, точь от удара. Нет, ты не можешь требовать этого от меня. Я ничего и не требую, дочь, ответил Хельфдан мягко. Я предлагаю тебе возможность. Возможность сблизиться с врагом, который убил десятки наших с имперским псом. И, сбросив с плеча его ладонь, заходила по шатру, как зверь в клетке. Ты забыл, отец, я поклялась принести его голову. Поклялась перед духами предков. Как ты можешь просить меня осквернить эту клятву? Хельфдан невозмутимо наблюдал за ее метаниями. Клянутся юнцы, расплачиваются мудрецы. Подумай о племени, Ингрид, о будущем всего нашего народа. О каком будущем ты говоришь? Она остановилась перед ним, метая из глаз молнии пию-пию. Будущем, где дочь вождя Белого Клыка ложится под имперца, где ее дети становятся полукровками, презираемыми обоими народами. Хельфдан выпрямился и задрал подбородок, возвышаясь над дочерью. Голос тут же стал холоднее зимнего ветра. Следи за языком, Ингрид, я все еще твой отец и вождь. Та сглотнула, понимая, что он точно зол, но не отступила. Прости, отец, но я не понимаю, как союз с одним воином, пусть даже сильным, может изменить судьбу наших племен. Хельфдан прогудел, но смягчился. Этот юноша не просто воин, он – точка перелома. Что ты имеешь в виду? Взгляни, вождь подошел к большой карте севера, расстеленной на одном из столов. Империя готовит удар по Нью-Норфолку. Британцы узнали об этом, поэтому-то и пытаются стравить нас с имперцами, чтобы мы ослабили друг друга. Одним камнем двух зайцев. Не дать имперцам начать кампанию за Северный Бастион. И дождаться, когда наши силы иссякнут в бойне с имперцами, после чего пройтись по нашим землям огнем и мечом. Он обвел пальцем границы бывшего Северного княжества. Если империя вернет эти земли, они снова окажутся у наших границ. Но так хотя бы у нас окажется всего один враг в их лице. Ингрид нахмурилась, следя за его мыслью. Но если мы заключим союз против британцев, то империя будет обязана нам, продолжил Хельфдан. А если этот союз будет скреплен браком между дочерью вождя одного из сильнейшего клана и воином империи, наш народ будет против, покачала головой девчонка. Уверенно, усмехнулся вождь. Этот молодой воин завоевал уважение самого Свартбьорна, да и наши после битвы на озере опасаются его и считаются с его силой, а силу уважают. И, вообще, не перебивая отца. В общем, если все выйдет как задумано, то после битвы за север мы потребуем полной автономии от империи. Ингрид нахмурилась, все еще сопротивляясь. Даже если так, с чего ты взял, что он согласится на союз со мной? Или что я смогу заставить себя даже говорить с ним, не хватаясь за оружие? Хельфдан неожиданно улыбнулся. Твоя мать тоже так говорила, когда я просил ее руки. Это другое. Вспыхнула Ингрид. Вы хотя бы принадлежали к одному народу. Племя твоей матери считало нас врагами хуже имперцев, спокойно возразил вождь. За год до нашей встречи я убил в бою ее брата. Та удивленно посмотрела на отца. Эту часть истории она не знала. И она все равно согласилась стать твоей женой. Не сразу. Хельфдан потер шрам на шее. Сначала попыталась меня убить. Трижды за первый месяц. А на нашей свадьбе спрятала кинжал в подвязке. И чуть не отрезала мне КХМ. Ингрид не смогла сдержать короткого смешка. Это точно в ее стиле. Но вы же полюбили друг друга. Со временем, кивнул вождь. Но важнее то, что наш союз принес мир обоим племенам. И тебя, величайший дар, который могли послать мне духи. Девушка вздохнула, еще хмурясь, но уже не так сильно. Я не могу, произнесла она наконец, «я не могу представить себя рядом с ним, не после того, что он сделал с нашими воинами на озере. Я не прошу тебя сразу падать к нему в объятия», — терпеливо пояснил Хальфдан. «Для начала просто узнай его, пойми, кто он. Если он действительно тот, кем его считает Свартбьерн, это может изменить судьбу всего Севера». Ингрид задумчиво провела большим пальцем по рукояти кинжала. «А если нет, если он просто удачливый имперец, которому повезло, тогда», — Хальфдан пожал плечами, — «никто не запрещает тебе выполнить свою клятву. Но только убедись, что не упускаешь шанс на настоящие перемены». Он взял ее руки в свои, огромные, мозолистые от многолетнего владения мечом. «Подумай о нашем народе, дочь моя, о детях, которые растут с ненавистью в сердцах, о том, как долго мы уже живем в войне». Ингрид молчала, опустив голову. Ей было тяжело. Как поступить? Гордость воительницы против долга дочери вождя. «Что именно ты хочешь, чтобы я сделала?» — взглянула она отцу в глаза. «Отправляйся в их лагерь», — ответил Хальфдан. «Скажи, что ты посланница, готовящая почву для встречи. Познакомься с ним, узнай его сильные и слабые стороны. Определи, можно ли на него положиться. А если решу, что нельзя, тогда вернешься, и мы подумаем о другом пути», — просто ответил вождь. Ингрид вздохнула, собираясь с мыслями, после медленно проговорила: «Я не обещаю, что смогу заинтересовать его. Я воин, а не дева на выданье». «Именно поэтому ты и подходишь для этой задачи», — улыбнулся Хальфдан. «Он уважает силу. Судя по тому, как о нем говорил Свартбьерн, они сражались насмерть, а потом встали плечом к плечу против общего врага. Такое дорогого стоит. Честь для него не пустой звук». Ингрид поджала губы. «Хорошо, я поеду. Узнаю больше об этом, Волкове. Но не обещаю результата, отец». «Справедливо», — кивнул Хальфдан. «Возьми с собой Фрию. Ее мудрость пригодится тебе, и не поспоришь. Как минимум, она не позволит мне перерезать ему горло при первой встрече», — фыркнула Ингрид. «И это тоже», — согласился вождь с улыбкой. «Отправляйтесь на рассвете, и не забудь взять подарки для знакомства. Как говорила твоя мать, путь к сердцу воина лежит через хороший нож». Ингрид поклонилась. «Только ради племени, отец. Да пребудет с тобой сила духов, дочь». Ингрид вышла из шатра, мысли кипели. «Этот имперец никогда не согласится на союз со мной, ха-ха-ха», — думала она с мрачным удовлетворением. «Я сделаю все, чтобы он бежал от меня, как от лесного пожара. Буду такой невыносимой, что он сам попросит Свартбьерна забрать его голову. Ну ты попал, гад». Однако внутри, в крохотной части души, которую она редко подпускала к собственным мыслям, зародилось и другое чувство – любопытство. Кто он такой, этот странный имперец? Что, если старик Свартбьерн прав, и в нем действительно есть что-то от князя Севера, легенды о котором она слышала с детства? Ингрид мотнула головой. «Прочь все эти мысли. Пора искать Фрию и готовиться к путешествию. И, конечно же, тщательно продумать, как сделать жизнь Александра Волкова настоящим адом. Петербург. Странно, но сегодня было солнечно. Заснеженные крыши Петербурга сияли ослепительным блеском. Город давно проснулся, а кое-кто даже не ложился. Кое-кто в спальном районе, в одиноком особняке. Корнелия кружилась по кабинету в танце. Нежные пальцы то и дело касались собственного лица, точь проверяя, действительно ли оно снова стало идеальным. Так и есть. Исчезли все шрамы, все рубцы, все ожоги. Она снова идеальна. Лишь единственный шрамик, оставшийся еще с детства, аккуратным росчерком красовался на ее скуле, но только придавал ей изюминки. Бледная кожа была безупречной, даже лучше, чем прежде. Регенерация мастера третьей ступени не просто восстановила ткани, она улучшила их, сделала совершеннее. Корнелия подпорхнула к зеркалу и рассмеялась. Звонко, почти безумно. «Ты слышишь меня, волчонок?» — шепнула она, прижимаясь лбом к отражению. «Твоя невеста снова прекрасна. Скоро я покажу тебе свое новое личико, и ты не сможешь устоять». Она резко отпрянула и подлетела к огромному столу, на котором была расстелена карта северных рубежей империи. «Черный лебедь», — она погладила точку на карте, и та вспыхнула сиреневым эфиром, оставив прожженную дырку. «Гнездо смерти на краю мира, и мой прелестный мальчик попал прямо в его жадные объятия. Ну не чудесно ли?» Ее смех снова заполнил кабинет. Корнелия запрокинула голову. Сколько в ней было безумной радости. В дверь постучали, и в кабинет вошел Сергей. Удивлен ли был, Нет, множество раз видел подобные приступы эйфории своей госпожи, но в последнее время ее колбасит вообще не на шутку. А-а, Сергей, Корнелия резко обернулась. Ну, наконец-то, я так ждала. Ну, говори же, что ты узнал о моем женишке. Сергей не испугался ее злобного взгляда, слишком давно служил ей, чтобы бояться ее причуд. Он склонил голову в почтительном поклоне. «Госпожа, вся информация подтверждена. Академист Александр Волков правда был осужден и отправлен в штрафной батальон «Черный лебедь». Вот полное досье». Он протянул ей папку, но Корнелия не взяла ее. Вместо этого резко схватила Сергея за сюртук и заглянула ему в глаза, называя его моим женихом, бестолочь, и оттолкнула его. Затем взяла папку и пролистнула. «Александр Волков». Она прижала ее к груди, просмаковав его настоящее имя и фамилию. «Наконец-то, мой лже-Игнатушка, моя прелесть, мой сладкий-сладкий мальчик», и вынула из папки его портрет. «Посмотри, Сергей, посмотри на эту красоту». Это был искусно выполненный рисунок. Каждая черта лица, каждая деталь передана с поразительной точностью и одержимым вниманием к мельчайшим подробностям. Родинка под левым глазом, крохотный шрам на подбородке, едва заметная асимметрия бровей. Все то, что обычный человек никогда бы не заметил, но Корнелия запечатлела. «Я сама нарисовала», — провела она пальцем по портрету, будто ласкала настоящее лицо. «Каждую ночь, после того, как он ушел, я добавляла по детали, закрывала глаза и видела его здесь». Постучала пальцем по виску, а ее глаза на мгновение закатились, показывая белки. Прикусила нижнюю губу и медленно выдохнула, беря себя в руки. «Сейчас не время ублажать себя. Считаешь, я сумасшедшая, Сергей?» Стала она серьезней. «Никогда бы не посмел так думать, госпожа», — ровно ответил слуга. «Врешь», — закричала она, и эфирный всплеск сорвал со стен несколько картин. «По глазам вижу, может вырезать их тебе». Тот оставался невозмутимым, но, сука, как хотелось уволиться. Вот что значит выгореть на работе. Но внезапно гнев Корнелии сменился тихим смехом. «Впрочем, неважно. Ты же хочешь знать, как я нашла моего волчонка, верно? Ну скажи, хочешь же?» «Да». Не дожидаясь его ответа, сама начала рассказывать, кружась по комнате и размахивая портретом. «О, это было восхитительно просто. Мой лже-Игнатушка знал настоящего Игната Ковалева, раз назвался его именем. Значит, они знакомы. Просто же, да еще он упомянул академию. И я подумала, а что, если показать его портрет в нужных местах?» Корнелия остановилась и рассмеялась. «Представляешь, первые же опрошенные узнали его. Яо, Сергей, если бы ты знал, кто он такой». Ее глаза сверкали восхищением и безумной гордостью. «Мой волчонок, не абы кто. Он, ненормальный практик. Победитель турнира между академиями. Самый талантливый, самый выдающийся». Она прижала портрет к груди и снова закружилась в вальсе, напевая мелодию, от которой у Сереги побежали мурашки по коже. «Я выбрала лучшего из всех, самого достойного стать моим мужем». «Что такое, Сергеюшка?» Она приблизилась к нему с угрожающими нотками в голосе. «Считаешь, он недостоин меня?» «И как ответить на такой каверзный вопрос?» «Думаю, вы удивительно подходите друг к другу, госпожа». «Конечно же, ты такой умный, он такой, такой крутой». Ее лицо вновь озарилось улыбкой. Хотя некоторые осмелились называть его неподобающими словами. «Предатель родины», — говорили они. «Преступник, изменник». Корнелия резко надула губы, и в ту же секунду выхватила серебряный нож, и тут же воткнула его в стол, прямо на карту Петербурга, где находилась городская академия практической эфирологии. «Но они уже поплатились за свои слова», — прошептала она, резко вытащив нож. «Все до единого», — и захихикала. «И кто бы мог подумать», — продолжила Корнелия, возвращаясь к карте, «что тебя, мой лже-Игнатушка, нет, мой волчонок, отправит именно в «Черный лебедь». Кончик ножа проехался по карте, оставляя тонкий разрез от Петербурга до отмеченной точки. «Судьба, не иначе. Вы ведь и сами служили там, госпожа», — осторожно напомнил Сергей. Корнелия резко обернулась. «Не как штрафница же», — и запустила нож в стену. Тот вошел по рукоять в дубовую панель. «Какое оскорбление! Я, и вдруг штрафница забыла, из какого я рода». Сергей почтительно склонился, безмолвно признав свою ошибку. «Да и повоевала я с ледяными всего-то месяца три», — продолжила Корнелия, успокаиваясь так же внезапно, как и разгневалась. «После чего меня перевели в особое подразделение. Я была лучшей в своем выпуске, если ты забыл. Ладно, выпрямись уже, ты прощен». и подошла к огромному шкафу в углу, после чего распахнула дверцы. Внутри, как в кошмарном музее, висели свадебные платья, десятки, одно белоснежнее другого. «Как думаешь, Сергей?» Корнелия провела рукой по рядам платьев, как быстро моего Сашеньку там приметит. Тонкие пальцы сжались на ткани одного из платьев так сильно, что послышался треск шелка. «Надеюсь, его не украдут какие-нибудь шлюшки в погонах», процедила она сквозь зубы, и сиреневое свечение вокруг нее усилилось, заставляя ткань тлеть. «Знаю я таких. Полковница Малинина, например, та еще падкая сука на хорошеньких мальчиков. Молчание, а потом, пусть только посмеет на моего волчонка глаз положить, выколю, вырву ее поганые глазки и скормлю воронам. Нет, ты их съешь, Сергей». Эфирный всплеск был настолько мощным, что задрожали стекла, а несколько книг на полках воспламенились. Серега сглотнул. Вот это счастье привалило. Она же шутит, да или нет, госпожа? Он вообще не понимал ее планов и куда она начала собираться. Что вы планируете предпринять? Его спокойный, уверенный голос подействовал на Корнелию как холодная вода. Она замерла, и сиреневое пламя в комнате погасло. Затем медленно повернулась к нему с безмятежной улыбкой. «Собираюсь навестить северные края, Сергеюшка, пока мой отпуск не закончился. Подышать свежим воздухом, поохотиться на местную дичь». И подмигнула, отчего у Сергея встали дыбом волосы. «У вас не отпуск, а наказание за провал миссии, госпожа», осторожно напомнил он. «И вам не положено выезжать за границы империи». Приказ генерал-полковника был предельно ясен. Корнелия захихикала, подходя к чемодану, откинув крышку, бережно сунула завернутое в шелк свадебное платье, белоснежное, роскошное, с жемчугом и бриллиантами. «Любовь не знает преград, да и границы Российской империи нигде не заканчиваются, Сергей». Она поднесла набедренную подвязку к лицу и глубоко вдохнула ее аромат, еще раз прыснула духами. «Разве ты не учил географию в академии, глупенький?» Сергей промолчал, наблюдая, как та аккуратно укладывает платье, шепча то ли колыбельную, то ли заговор. «В конце концов», — продолжила Корнелия, — «я иду всего лишь навестить родственника. Разве может кто-то запретить проявление родственных чувств?» «Родственника?» — невольно переспросил тот. «Конечно», — она улыбнулась, и эта улыбка была пиздецки жуткой. «Александр Волков, мой будущий муж, а значит, родня. Я просто иду поддержать его в трудную минуту. Разве не так поступают любящие женщины?» Она защелкнула замки чемодана и вдруг замерла, прислушиваясь к чему-то, что слышала только она. «Он зовет меня, Сергей, слышишь?» – прошептала Корнелия, закрыв глаза. «Я слышу его голос. Он нуждается во мне. Поспешим же!» – и засмеялась. С тем еще восторгом. То ли она троллила собственного слугу, то ли реально что-то услышала. «Пойди разбери». Но так или иначе, схватила чемодан и поспешила к выходу. Сергей за ней. «Госпожа, вы забыли нож». Корнелия обернулась с улыбкой. «Ах, Сергей, ты всегда знаешь, что нужно невесте для свадьбы. Нож и платье. Что может быть романтичнее?» И, спрятав клинок в складках платья, продолжила свой путь, напевая под нос. «Маленький волчонок, выйди скорей. Ночь коротка, а нож мой острей. Спрячься за дверью, залезь под кровать, я все равно приду тебя целовать».